46. О боярине и о Сергиевых крестьянах. В дни благочестивого царя-государя и великого князя всея Руси Михаила Феодоровича в дом Святой Троицы и к преподобным чудотворцам Сергию и Никону пришел помолиться один боярин. После молебна он был на трапезе, а мы подавали ему пищу и напитки по монастырскому чину, по обычаю Сергиевой обители почивать честных бояр. И в это время между нами зашел разговор о чудесах преподобного Сергия. Боярин, услыхав, о чем мы говорили, рассказал нам еще об одном чуде преподобного. «Случилось мне, — сказал он, — вскоре после московского разорения ехать из Костромского уезда, из своей вотчины, в Москву. Когда я доехал до великой реки Волги, она только что замерзла, я простоял на берегу со всеми своими с утра до вечера и не знал, как поступить. Основательная необходимость понуждала меня ехать в Москву, но, глядя на то, как опасен путь, я уже думал возвращаться обратно. Вдруг вслед за нами подъехали крестьяне Троицы Сергиева монастыря на санях, 10 их было или даже больше, из костромских же сел, живущие недалеко от моей вотчины. Как соседи, они часто бывали в междоусобных ссорах с моими крестьянами, отчего я был на них зол. Они спросили нас, не ездил ли кто-нибудь уже через Волгу. Я же отвечал им: «Приезжайте, не бойтесь. Я, — говорю, — поджидаю своих людей, но многие при нас сегодня переезжали», и пальцем показал им, как ехать. Они, поверив мне, сели в сани и, призвав имя чудотворца Сергия, ударили бичами своих лошадей и поехали друг за другом. И удивительно было видеть это глазам нашим. Лед под ними сильно прогибался, а потом опять поднимался, и все они выехали на берег. Мы тоже, глядя на них, захотели поехать и стали спускать с горы по одной лошади с санями той же дорогой, пробуя и вправо, и влево, по-всякому. Однако не только лошадь с санями проламывала лед на реке, но даже и пеший человек не мог устоять. Лед подо всеми подламывался, и мы едва спаслись от потопления, а утомились люди и лошади чрезвычайно. И тогда мы поняли, что крестьянам Троицы Сергиева монастыря Бог даровал прочную дорогу через реку по молитвам преподобного Сергия Чудотворца. Мы же согрешили перед преподобным Сергием, потому что в насмешку говорили крестьянам его, в искушение, желая им зла, и сами пострадали от того, что готовили другим. А потом боярин просил у нас за это прощение, говоря, что поступил он так по молодости. Мы же, слушая его рассказ, благодарили Святую Троицу и преподобного Сергия Чудотворца.